Глава 44. Утром открываю глаза, когда еще темно. Смотрю по сторонам, но Рената рядом нет. Уехал, лег спать на диване, не ложился вообще. Или уже ушел гулять с Джокером. Вагон вариантов, но надо узнать, одна ли я в квартире. Выхожу из спальни на цыпочках, стараясь не шуметь. Заглядываю в зал и вижу, что на диване лежит простыня и скомканное одеяло. Значит, Ренат спал здесь, но... Выглядываю в прихожую. Джокер дрыхнет около входной двери, а в квартире больше никого. И где, позвольте спросить, Ренат? Начинаю переживать. Выглядываю в окно и не вижу его машины. Сначала меня окутывает паника, но в ту же секунду понимаю, что это мой шанс продолжить искать информацию, которая может мне помочь. Несколько раз глубоко вдыхаю-выдыхаю, чтобы успокоиться. А потом складываю постельное на диване. Поднимаю подушки, приподнимаю все неприкрученные части дивана и делаю то же самое с креслом. Кроме парочки крышек от бутылок пива и упаковки жвачки, ничего. Иду в спальню, но и там меня ждет разочарование. Есть два варианта. Первый. Я выдумала, что у Рената в квартире есть какой-то компромат. Второе. Я не умею мыслить как преступник, поэтому не могу догадаться, где он все прячет. Иду на кухню. Ставлю чайник, открываю дверцы в шкафах, перетрясаю банки с крупами, но в них пусто. Да из чего бы что-то там было? Ренат же совершенно спокойно разрешил мне здесь хозяйничать. Топаю в ванную. Умываюсь и вспоминаю все детективные фильмы, которые когда-либо смотрела. Где они будут искать? Поднимаю глаза. Вытяжка. Быстро встаю на ванну и тяну решетку. Та сразу же поддается, но внутри ничего. Мотаю головой. Наверное, я пересмотрела кино. В жизни все иначе. А потом смотрю по сторонам и утыкаюсь взглядом в дверцу в кафеле. Открываю, но и там пусто. Почти разочаровываюсь, а потом решаю засунуть руку поглубже. Пусто. Ну, раз пошла такая возня, осталось еще одно место. Странное и сырое, но кто знает. Открываю маленькую дверцу под ванной. Шарю рукой, насколько хватает длины. Ничего. Но вдруг пальцы нащупывают пакет. Подтягиваю его к себе, но не успеваю увидеть, что там. Слышу, как хлопает входная дверь. Быстро возвращаю все на место и спешу навести порядок, будто я ничего и не искала. Надеюсь, Ренат не догадается, что я здесь обыск устроила. «Где ты был?» Выхожу из ванной и сразу спрашиваю, упирая руки в боки. «Напомни-ка, когда в моем паспорте штамп появился?» Усмехается Ренат и разувается. «Ты о чем? Какой штамп? Я не видела твой паспорт». Трясусь, как осиновый лист. Страшно, что он обо всем узнает. Но потом до меня доходит смысл его слов. «Ой, ха-ха-ха!» Смеюсь, сразу полегчало. «Просто я встала, а тебя нет». «И?» Ренат подходит ко мне и заглядывает мне за спину. Подозревает? «Испугалась. Вдруг с тобой что-то случится, а я здесь под охраной Джокера. Выйти не смогу даже, чтобы его выгулять». Как только говорю это слово, пес тут же оказывается около меня и звонко лает, а потом довольный тащит поводок. «Сама виновата», — улыбается Ренат. «Переодевайся и вперед». «Куда?» «На утреннюю пробежку», — говорит он и идет в спальню. «Я не хочу бегать, я кофе пить хочу». Забегаю следом. И Ренат переодевается в спортивный костюм. А я и не думаю уходить, скрещиваю руки на груди и жду ответа. «Что? На обратном пути куплю тебе кофе. Пойдет?» Фыркую, но хватаю костюм и иду в ванную, чтобы переодеться. Оглядываюсь и думаю, есть ли у меня минутка, чтобы заглянуть под ванну и узнать, что там спрятано. «Я уже все видел!» А раздается стук у дверь. «Прятаться не обязательно!» «Мне так спокойнее!» Отвечаю и душу свою идею в зародыше. Вернусь с прогулки, пойду мыться. Думаю, мне хватит времени достать пакеты и все узнать. Выхожу и почти сталкиваюсь с Ренатом. Он стоял под дверью, подслушивал. Может, догадался, что я шарилась в его вещах? Что? А решаю сделать удивленный вид. «Хм, готовься!» Ухмыляясь, говорит он. «К чему?» «К пробежке. Делай разминку. Кнопа ждать не будет». Задираю одну бровь. Но Ренат начинает прыгать на месте и разминаться. Просто повторяю за ним. Как только выходим, Джокер срывается вниз по лестнице. Не успеваю сообразить, что к чему. Ренат хватает меня за руку, и мы тоже бежим вниз. Ужас какой! И он так каждое утро? Выбегаем на улицу и сразу бежим в сторону от жилых домов. Приходится приложить много усилий, чтобы успевать за Ренатом и доберманом. Эти двое в отличной форме, а я понимаю, что мои игры в волейбол — это ерунда. Устраиваем забег вокруг квартала, а потом бежим вдоль гаражей. Становится не по себе. Не это ли имел в виду Ренат, когда говорил, что сегодня будет тяжелый день? На каждого, хоть и редкого прохожего, смотрю со страхом. А вдруг мы бежим на тот склад, который Ренат с Колей обчистить хотели? Начинаю задыхаться, а в правом боку колет. Сбавляю скорость. «Эй, красавица, ты уже сдулась?» усмехается Ренат. «Так не пойдет». Он подбегает ко мне. «С такими темпами ты не выдержишь ночь со мной». Слышу это и моментально спотыкаюсь о какой-то камень. Не целую асфальт лишь потому, что Ренат хватает меня за толстовку, а Джокер подбегает к нам, поняв, что у нас перерыв. «Плохая шутка». Бурчу и машу руками, чтобы Ренат отпустил меня. «А кто тебе сказал, что я шучу?» Он наклоняется к моему уху, обдавая запахом терпкого пота. «Тебе понадобится выносливость», — шепчет он. «Ведь я планирую любить тебя всю ночь напролет». «Я читала, что это угроза значит, что все продлится 2-3 минуты». Парирую я. «А ты потом будешь говорить, будто прошло несколько часов». Ренат отлипает от меня. На его лице сияет широченная улыбка. Вздрагиваю, ведь он похож на безумца. «О, малыш, думаешь, сможешь уколоть меня? Не выйдет. В тот день, когда окажешься в моей постели, не забудь взять с собой секундомер». «Вау!» — усмехаюсь. «Даже не минуты? Будем секунды мерить?» Позволяю себе колкость, а Ренат звереет и рычит. Взвизгиваю, пускаюсь в бег. Несусь без оглядки, слышу смех Рената. Чего это он смеется? Он не злится? Оборачиваюсь, чтобы посмотреть, как далеко он отстал. Но вижу только Джокера, который так и остался сидеть на месте. Торможу и осматриваюсь, но вижу лишь гаражи и щебневую дорогу. Ничего не понимаю. А где Ренат? Может, решил быстренько отлить? Кто его знает? Но это же мой шанс сбежать. Правда, я так ничего толком и не выяснила. Но зато целее буду. Отворачиваюсь от Джокера и быстро бегу в сторону ворот, что ведут на дорогу. Добегаю до них и останавливаюсь. Не могу решиться сделать шаг за ограду. Меня будто невидимая нить держит. «Ренат!» Оборачиваюсь и снова ищу его взглядом. «Ты где? Не смешно, выходи!» Кричу так громко, как могу. «Пожалуйста!» Вижу, что пес бежит ко мне, а сзади раздаются шаги. Тяжелая поступь по гравию. Оборачиваюсь, но мимо меня проходит заспанный мужик, который даже не поднимает на меня взгляда. «Где Ренат? Что произошло?» «Ничего не понимаю».